Зарплата 110, подработка 500. После института семейного уже Вишнякова распределили в подмосковный поселок Отапцево. По словам Юрия, местечко хоть куда. 5 пятиэтажек, стоящих прямо в лесу, некое предприятие, производящее непонятно что, и лечебно-репрессивное заведение под аббревиатурой ЛТП. «Нам дали комнату 9 метров в одной квартире с алкоголиками-хрониками», вспоминает Вишняков. «Как будто специально для отработки приемов рукопашки». Жена Юрия стала спортинструктором на предприятии, половина сотрудников которого лечились от алкоголизма. А Вишнякову предложили стать инструктором по рукопашному бою при УВД соседнего Нарофоминска. «Я было поначалу обрадовался, ведь это же редкая возможность постоянно практиковаться, развиваться, учить науки самообороны. Мне как тренеру это было интересно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что энергию и энтузиазм молодого неофита от единоборств никто не разделяет. Подмосковные милиции тонкости рукопашного боя оказались до лампочки. Помню, мне тогда пожилой капитан сказал: «Сынок, какая к лешему подсечка? Какой рычаг кисти?» Я растерянно говорю: «Ну а как же самооборона, рукопашный бой?» А он на меня устало смотрит и говорит: «Слушай, у меня семья, трое детей, хозяйство, домашняя скотина, некогда мне. Ты уж поставь мне зачет по рукопашке, иначе мне майора не дадут». И так почти все. Впрочем, плюс в этом был – масса свободного времени. Поэтому скоро Вишняков набрал группы учеников разных возрастов и стал почти целый день преподавать карате. Запретная, оттого дико популярная и только в 88 году вновь разрешенное боевое искусство стало приносить молодому тренеру неплохой доход. Официальную зарплату я получал 110 рублей, а занятия мне приносили 500. Что такое 500 рублей в СССР? Да столько академики не получали. А однажды мне пришла в голову мысль сделать себе накладки на руки, чтобы кожу не обдирать при спаррингах и работе с грушами. Я с детства хорошо шил, и у меня была швейная машина, которую подарили родители. И был сильно удивлен, когда на первой же тренировке ученики стали просить сделать им такие же. После того, как заказы на простейшие накладки стали поступать уже десятками, пришлось задуматься, а почему бы на этом не делать деньги? В 1991 году я собрал четверых своих знакомых, обрисовал ситуацию и сказал: «Давайте сделаем кооператив». Идею поддержали все. Один, правда, заявил: «Когда деньги будут, зовите». Второй долгое время имитировал бурную деятельность, но беспорядочную и ненужную. В итоге приступили к работе втроем. Тогда мы работали под ничего не говорящим названием АСТ –